Глава 8. «Вот и все», — сказала себе Даша, покидая здание редакции с коробкой вещей в руках. Быстро решить вопрос увольнения помогло заявление о том, что она собирается лететь на Баттас к сестре, и обещание сделать эксклюзивные фото именно для родного журнала. Ее еще попросили записывать свои впечатления, чтобы впоследствии опубликовать. Дарья была готова пообещать что угодно, лишь бы получить трудовую без отработки положенных 2 недель. Но документ ей так и не отдали, отправив в бессрочный отпуск за свой счет. Даже известие о том, что она может исчезнуть на несколько месяцев, руководство не смутило. Что ж, и это неплохо. Будет куда вернуться. Даша направилась к своему авто, когда перед ней с визгом затормозил спортивный черный Ламборджини. Суперкар явно за облачные цены. Первой мыслью было, что это Игорь так эффектно появился. Но вышедший водитель оказался не им, хотя тоже энтузиазма не вызвал. «Ты», — скривилась она, — «следишь за мной?» «Мы теперь породнились». Не обращая внимания на недоброжелательность, Камияр расплылся в улыбке. Его забавляло хмурое выражение Дашиного лица. Он и не помнил, когда в последний раз на него с таким неудовольствием взирала женщина. «Как представитель нашей семьи, я просто обязан приглядывать за тобой». «Приглядывать? У меня создалось впечатление, что пугать. Ты мне чуть ли ноги не отдавил». «Поверь, я все прекрасно контролировал и никогда бы не причинил вред таким прекрасным ножкам». «Что это у тебя? Давай помогу». Он потянулся к коробке. «Мелочи». Дарья отклонилась, спасая свою поклажу от загребущих лап барса. «Что тебе надо?» «Садись в машину, я подвезу». «У меня и своя есть». Она решительно обошла Камияра. «Если честно, то сама планировала его найти в ближайшее время и сообщить о своем согласии». Но самоуверенное поведение инопланетного красавчика злило неимоверно, и хотелось его хоть немного проучить. Странно, но барс не сделал и попытки ее остановить. «Поговорить с сестрой хочешь?» донеслось в спину, и, замерев на месте, Даша медленно обернулась. На прежнем месте Камияра не оказалось. Как настоящий кот, он бесшумно переместился и уже стоял с другой стороны машины, открыв пассажирскую дверцу, которая поднималась вверх. У Даши глаз задергался от наглой улыбочки, которой ее одарили. Тут же захотелось прорядить некоторым шевелюру. Никогда не замечала за собой таких кровожадных замашек, но этот барс ее просто бесил. «Я поеду на своей». Уперлась она. «Отдай ключи. Твою машину пригонят», — властно произнес Камияр, не шелохнувшись. Проклиная все на свете и одного самоуверенного барса в частности, Дарья подошла и выместила свою злость тем, что резко ткнула в него коробкой. Но гад даже не поморщился. Из-за низкой посадки машины залезать в нее было непривычно, неловко. Тут еще барс. Вместо того, чтобы отойти, поставил коробку на крышу и наклонился в салон, пройдясь взглядом по кружевному краю чулка. «Что?» — рявкнула она, одергивая задравшуюся юбку. «Ключи», — напомнил Камияр. Даша сунула ему ключи от своей машины. Барс перехватил ее руку. «Ты такая напряженная. Расслабься. Я тебя не съем». С бархатистыми нотками в голосе произнес он, погладив ее запястье большим пальцем. И Дарья вспыхнула, выдернув руку. Вопреки словам, Камияр буквально ел ее своими наглючими глазами и выглядел, как кот, загнавший в ловушку мышку. Злила, что не может поставить его на место, ведь никто другой не поможет ей быстро оказаться на Баттасе. К сожалению, ничего стоящего об этой планете за такой короткий срок она не нарыла. Несмотря на деловые отношения с землянами, личную информацию о себе и своих семьях барсы хранили в строгом секрете. Хотя была одна похожая история, когда глава клана женился на землянке. Но там все было традиционно. Познакомились, ухаживал, женился здесь, лишь потом увез. Иннет пестрел фотографиями свадьбы. Невеста в ослепительном платье выглядела счастливой и на жениха в смокинге смотрела влюбленно. Вот с ней точно не как с Элькой поступили. Только Дашина сестрица могла умудриться пойти навстречу со своим принцем и выскочить замуж за его братца. Предмет Элькиных грез тем временем сел в авто и, положив руки на руль, внимательно посмотрел на Дашу. «Объясни, почему ты воспринимаешь меня в штыки? Разве я тебя чем-нибудь обидел?» Камияр решил пробудить совесть девушки. «Наоборот, делаю все, чтобы помочь. Готов пожертвовать даже своей свободой». «Бедный! Не боишься, что, став женатым, растеряешь свою привлекательность в глазах нимфеток?» Язвительно поинтересовалась Дарья и, игнорируя потемневший взгляд Барса, продолжила. «Во-первых, ты помогаешь своему брату. Уверена, что Элю увезли без ее согласия, и ему приходится несладко. Вполне разумно с твоей стороны ускорить мой приезд, чтобы у нее был родной человек рядом. Так легче принять новую жизнь. Я бы, может, и прониклась твоими жертвами, но ты и о себе не забыл, выдвинув мне условия. Должен же я получить хоть какую-то компенсацию», усмехнулся Барс, заводя машину. «Гад! Как есть гад! Мог бы и отказаться от своего требования, раз такой благородный!» Но он этого делать не собирался. «Что ж, сам нарвался!» Знакомый звук сигналки заставил повернуть голову в сторону оставленной машины. И Дарья увидела, как в ее авто садится мужчина. «А это кто там?» — спросила, чуть не вывернув шею, так как Ламборджини уже начал движение. «Человек из моего сопровождения. Он с тобой или за мной следил?» — подозрительно спросила Даша, гадая, когда Барс успел передать ключи. «Ведь не видела, чтобы кто-то подходил». «Ты приняла решение?» — ответил Камияр вопросом на вопрос. Что-то подсказывало, что следили за ней. Как иначе объяснить такое своевременное появление возле редакции? Возмущаться не стала, раз заговорили о деле, но себе пометку сделала. «Да, я хочу как можно скорее встретиться с сестрой. Когда мы сможем улететь к ним?» По губам Барса скользнула довольная улыбка. Он, кажется, даже не сомневался в ее ответе. «Через 2 дня. Сегодня я отправляюсь во Францию по делам. Предлагаю полететь со мной. Пройдешься по магазинам, обновишь гардероб. Вечером вместе поужинаем. Я знаю один ресторан. Воздержусь», — перебила Дарья. «Мне нужно решить, кто будет присматривать за квартирой, собрать вещи и за Элиных кое-что захватить». После слов о скором отъезде в голове сложились планы на день. Следовало провести уборку, освободить от продуктов холодильник, подготовить квартиру к длительному отсутствию. Можно было бы ее сдать, но неизвестно, как надолго затянется поездка, да и пускать чужих людей на свою территорию не хотелось. На нее бросили странный взгляд. Неужели Барс ожидал, что она согласится? Наверное, его женщины были не в себе от счастья, получив предложение пройтись по магазинам во Франции. «У меня безлимитная карточка. Ты можешь купить себе все, что захочешь», — подтвердил он ее мысли. «Спасибо, у меня все есть», — холодно бросила Дарья и уставилась в окно. То ли разозлила его своим отказом, то ли Барс просто решил повыделываться, но скорость машины начала расти. «Помедленнее», — повернулась к нему обеспокоенная Даша. «Не бойся», — даже не повел ухом Камияр, продолжая увеличивать скорость. Дарья бросила взгляд на спидометр, и ей стало страшно. «Ты знаешь, что не рекомендуется ездить свыше 90?» «Как интересно!» Ее вжало в кресло, и пришлось прикусить язык. Не дай бог отвлечет его. То, что вытворял этот самоубийца на дороге, лишило дара речи. Несколько раз казалось, что они врежутся или влетят под колеса фуры. В какой-то момент нервы сдали. «Останови, я выйду», — перепуганно попросила Даша. «Я все контролирую. Расслабься». «Останови». Когда в очередной раз ее просьбу проигнорировали, она заорала: «Останови!» Машина быстро перестроилась и резко затормозила на обочине. Отстегнув ремень безопасности дрожащими руками, Дарья набросилась на идиота с единственным желанием — врезать. «Хочешь убиться? Без меня!» Ее кулак полетел в лицо сумасшедшего придурка, который их чуть не угробил. Жаль, но быстрая реакция спасла Барса, и удар прошел рядом с его скулой. В довершение, воспользовавшись инерцией тела, Камияр дернул ее, перетаскивая к себе и одновременно опуская свое кресло. Даша задохнулась от того, что в доли секунды оказалась лежащей на нем. «Дебил!» — не растерялась она, сжимая руки на шее Барса в попытке придушить. «Когда ты поймешь, что мои реакции выше любого из людей, тебе ничего не грозило», — произнес Камияр, ничуть не впечатленный ее действиями. «Железный он, что ли?» «Помимо одного такого умника, на дороге полно идиотов, которые тоже считают себя быстрее других», — разозленно рявкнула Дарья в ответ и, оставив в покое его шею, привстала, чтобы размахнуться и врезать, наконец. Барс перехватил руку, заводя ее себе за голову. У Даши не было возможности сохранить равновесие, но Камияр решил не испытывать судьбу. Положил ладонь ей на затылок и притянул, не давая даже мизерного шанса избежать поцелуя. Горячие губы обожгли. Дарья протестующе замычала, а некоторые чересчур наглые воспользовались этим, врываясь в рот и захватывая территорию. Пережитый стресс и мужская атака выбили ее из колеи. Адреналин, бушующий в крови, сменился жаркой волной желания, заставившей вспыхнуть от макушки до кончиков пальцев ног. Ей казалось, что по жилам заструился жидкий огонь. Только Даша не собиралась так просто сдаваться. Игнорируя предательскую реакцию тела и бунт гормонов, оседлала Барса, подтянув колени, и уперлась ими в сиденье. Юбка сбилась в районе талии, но это мелочи. Упираясь одной рукой в мускулистую грудь, стала выползать из захвата. Протяжный гудок автомобильного сигнала заставил ее вздрогнуть, а Барса разорвать поцелуй. «Прости, но я собственник и желаю единолично любоваться твоей попкой», — смеясь, произнес Камияр и, положив руки на ее ягодицы, опустил вниз данную часть тела. «Отпусти!» — Дарья зашипела похлеще рассерженной кошки. «И не проси, сладкая», — с усмешкой произнес Барс. И она снова оказалась в плену. Что это был за поцелуй? Собственнический, лишающий воли, подчиняющий. У Даши ослабли колени, и она забыла о злости и сопротивлении. Барс буквально пил ее дыхание, с наслаждением ловя стоны, что срывались с девичьих губ. Дарья не понимала, как можно гореть и таять одновременно. Весь мир сконцентрировался на жаре его тела и опытных губах, что творили невообразимое. В себя привело прикосновение мужских пальцев, нырнувших под ткань трусиков и накрывших то местечко, где было уже и так горячо. От одного единственного прикосновения тело прошило молнией удовольствия, и Даша со стоном вырвалась. «Руки убрал?» — срывающимся голосом требовательно приказала она. Несколько мгновений мужской взгляд с нескрываемым удовлетворением скользил по ее раскрасневшемуся лицу. «Поздно быть недотрогой. Ты согласилась стать моей женой», — произнес Камияр, и в подтверждение обретенных прав пальцы погладили ее там. «Но еще не жена! Убрал руку из моих трусов!» — разъярилась Дарья, стараясь избежать прикосновений. «Кстати, мне больше нравятся стринги», — лениво уведомил Барс, нехотя выполняя приказ. «Отлично! Куплю тебе парочку как подарок на свадьбу», — пообещала Даша, не совсем изящно, зато быстро перебираясь на пассажирское сиденье. В душе прокляла тех, кто придумал такие тесные машины. не развернуться. Следя за ней взглядом, Камияр поднес руку к губам и лизнул. «Сладкая», — сообщил с придыханием, и Дарья вспыхнула. «Да чтоб его!» — выругалась про себя. Захотелось срочно на воздух и подальше от Барса. Но дверца оказалась заблокирована, и она почувствовала себя в ловушке. «Открой дверь! Ты в таком виде никуда не пойдешь!» Нахмурился Барс, растеряв всю свою вальяжность, и принял вертикальное положение. «Я с тобой не поеду!» Препирательства привели к тому, что Камияру все же пришлось пообещать тащиться черепашьим шагом. В его понимании это было чуть выше 70. К сожалению, такая скорость позволила Барсу следить за ней взглядом. Игнорируя его, Даша сначала спешно привела свою одежду в порядок, а потом просто уставилась в окно, мечтая вычеркнуть из памяти все, что только что было. Было неприятно, что этот плейбой лишает ее самообладания. Вот зачем на него набросилась? Ведь понимала, что он сильнее, но просто разум отказал. Сама дала ему повод распустить руки. И это бесило. Впервые Дарью подвели эмоции. И она так сорвалась. Раньше не замечала за собой склонности к истерикам и дракам. С другой стороны, сестру у нее раньше тоже не похищали. Представляя, что ее маленький эльф с мечтательными глазами сейчас находится на другой планете, Даша чувствовала, как холодеет сердце и сдают нервы. Камияр ей нужен, чтобы попасть на Баттас. И необходимо взять себя в руки, не демонстрируя так явно ему свою неприязнь. Вот окажется рядом с сестрой, тогда и можно будет сказать все, что она о нем думает. Спать с этим кошаком она не собиралась, ни за какие коврижки, чтобы он там себе не нафантазировал. Оставалось надеяться, что Эля поймет. Не было другого выхода. Все только ради того, чтобы попасть к ней. В конце концов, брак с Барсом будет фиктивным. Как только Дарья убедится, что с сестрой все хорошо, сразу уедет или увезет ее с собой. Самое ужасное, что она еще никогда не чувствовала себя такой беспомощной. Даже не знала, чем сможет Эльке помочь. Но была уверена, вдвоем они совсем справятся. К удивлению Дарьи, приехали в ее двор. Усилием воли подавила желание что-либо спрашивать у Барса и дождалась, пока он откроет ей дверь. Пока Камияр доставал коробку с ее вещами, направилась к подъезду, ища в сумочке ключи. Насколько поняла, Барс собирался подняться вместе с ней. Неожиданно дверь подъезда открылась, и с огромным букетом роз вышел Игорь. Даша опешила, увидев бывшего, а еще поразилась размеру веника. Таких шикарных цветов жених ей никогда не дарил. «Даша, прости, я дурак», — сходу заявил он. Спорить с таким утверждением было трудно. «Откуда ты здесь?» «Позвонил тебе на работу, и мне сказали, что ты уволилась. Прости, что напридумывал себе не весь что. Конечно, ты едешь на свадьбу к сестре, и нет ничего удивительного, что в твоей квартире был один из этих. Я все не так понял». Дарье стало очень интересно, что за цирк здесь происходит. Помнится, Камияр сделал все, чтобы Игорь пришел к определенным выводам. И зачем теперь тот извиняется, непонятно. Все прояснилось буквально через несколько минут, когда за ее спиной возник Барс. Пусть она и не слышала его шагов, но все сказала выражение лица Игоря. «Юноша, вот вы где!» — радостно произнес Камияр, по-свойски обнимая Дашу за талию. «Что же вы бегаете от моих адвокатов?» «Даша, я сделал все это ради нас!» — нервно произнес Игорь, теряя выдержку. Барс демонстративно достал телефон и набрал номер. «Он здесь!» сказал в трубку, и Игорь побледнел. «Даша!» — умоляюще прохрипел бывший. «Теперь ясно, что он переживал из-за штрафа и потери денег!» Стало мерзко и противно. «Оставь его, пусть только ко мне больше не приближается», — попросила она Камияра. «Уверена?» — спросил Барс, игнорируя Игоря, который стоял перед ними, не дыша. «Да, отбой», — не отводя взгляда, сказал он в трубку. «Спасибо», — облегченно выдохнул бывший жених и сделал попытку вручить ей букет. «Исчезни», — тихо произнес Камияр, так и не посмотрев на него. Вот так незаметно и быстро Игорь уже навсегда испарился из ее жизни. Заходя в подъезд, Дарья краем глаза увидела, как он садится в черный рейндж-ровер. Что ж, Игорь всегда мечтал иметь джип, говоря, что это безопасная машина для семьи и детей. Только в этом автомобиле их общих детей уже не будет. В лифте Даша отвернулась от Барса. В душе царило какое-то опустошение, и хотелось скрыться от изучающего взгляда голубых глаз. «Почему ты расстроена? Он недостоин твоего внимания». «Я не расстроена. Это разочарование». Неожиданно для самой себя захотелось объяснить. «Мы встречались, планировали пожениться. Он говорил, что для него семья превыше всего, хотел детей. Мы даже уже имена им придумали. Я была убеждена, что именно с ним хочу прожить свою жизнь, от него родить ребенка. А он взял и продал за деньги информацию о моей сестре, мотивируя, что сделал это ради нашего будущего. И сейчас больше переживал из-за возможности потери обретенных денег, чем из-за нашего расставания. Забудь о нем». «Ага, как будто можно вот так просто выкинуть из жизни несколько лет, которые провели вместе». Тем не менее, ответила Барсу. «Уже забыла». Зайдя в квартиру, забрала у него свою коробку с вещами и переобулась. «Кофе будешь?» Решила проявить любезность и ради разнообразия побыть радушной хозяйкой. «Лучше чай». «Хорошо». Пройдя на кухню, Дарья включила чайник и обернулась, чуть ли не ахнув. Оказывается, Барс следовал за ней по пятам. «Ты обещал, что я смогу поговорить с сестрой. Ты знаешь, как она?» Его близость напрягала, и Даша поспешила увеличить между ними расстояние, открыв шкафчик и доставая печенье к чаю. «Пожалуйста, поставь на стол». «Сейчас сама узнаешь», — ответил Барс, забирая печенье. Вытащил из внутреннего кармана пиджака устройство в виде диска и набрал какую-то комбинацию. Появился голографический экран. «Ты нашел сестру?» К сожалению, Даше было не видно, кто говорит. «Я у нее», — произнес Камияр. «Эля!» Камияр отдал диск Дарье. Она мельком увидела комнату в светлых тонах, и тут на экране появилось родное лицо. «Элька! Даша! Ты как?» — спросила, отмечая, что на лице нет следов слез, и внешне на пленницу сестра не тянет. Наоборот, выглядит хорошо. И в глазах решимость. Значит, что-то задумала. «Я на Баттасе!» «Знаю, мне уже сказали. Я скоро к тебе прилечу». «Правда?» «Сделаю все возможное», подтвердила Дарья, понимая, что ради радости, появившейся на лице Эли, готова на все. Было неудобно разговаривать в присутствии Барса, и она вышла из кухни. «Тебя не обижали?» Пользуясь возможностью, быстро задала главный вопрос. «Нет, вот даже завтраком кормят», — натянуто улыбнулась сестра. И это сказала о многом. От сердца отлегло, что ее не изнасиловали, но и ежу понятно, что Эля не рада свалившемуся на нее счастью в виде Барса. На заднем фоне появилась мужская фигура и рука, которая, видимо, передвинула диск чуть дальше. Даша увидела, что сестра сидит за столом. Рядом с ней тарелка с блинчиками, а за спиной — мужчина. На Элины плечи легли руки, и Барс наклонился. «Доброе утро. Я Мар Иштхант. Сожалею, что нам так и не удалось познакомиться. Мы будем рады видеть вас на Баттасе». «Дарья», — назвалась в ответ Даша, проглотив ком в горле. Просто увидела выражение лица сестры, когда до нее дотронулся Барс. Напряглась, это слабо сказано. Именно поэтому не удержалась от шпильки. «Я тоже сожалею, что вы не нашли время представиться», — увозя мою сестру на Баттас. Они скрестили взгляды. В глазах Иштханта Дарья увидела безмолвное предупреждение, и пришлось сдержать остальные так рвущиеся язвительные слова. «Только попробуй обидеть ее», — взглядом послала ему в ответ предупреждение. Что ж, они поняли друг друга, но ради Эли сделали вежливые выражения лиц. Сестра, заподозрив что-то, оглянулась. «Надеюсь, при личной встрече мне удастся загладить свое упущение», — с вежливой улыбкой произнес Барс. «Жду не дождусь», — приторным тоном отозвалась Даша, искренне надеясь, что ее улыбка не похожа на оскал. Понятное дело, что в присутствии Иштханта ни о чем личном поговорить было нельзя. Поэтому сестры лишь обменялись взглядами. «Сестренка, я скоро приеду». «Ты только держись», — сказала глазами. Очень хотелось пообещать, что еще и вытащит ее, но, оценив похитителя, интуитивно поняла, что сделать это будет очень сложно, если вообще реально. «Жду тебя!» — с преувеличенно бодрым видом ответила Эля. Барс прервал связь, что тоже стало намеком для Дарьи. Вернувшись на кухню, она протянула диск Камияру. Пока ее не было, он уже успел заварить чай, опять самовольно похозяйничав на кухне. «Видишь, все с ней в порядке». «Вижу, что у тебя ума не больше, чем у блондинок из анекдотов», — вызверилась Даша. «Просто другой Барс был слишком далеко». «Что ты этим хочешь сказать?» — оскорбился Камияр. «Ты действительно считаешь, что можно вырвать совсем еще девчонку из привычной жизни, обманом жениться, притащить на другую планету, и с ней будет все в порядке?» «Брат ее не обидит». «А как скоро он начнет настаивать на супружеских правах? Судя по твоей несдержанности, ей скоро придется отбиваться от домогательств». «Ты была излишне напряжена. Я просто хотел, чтобы ты расслабилась», — оправдался Барс, но спохватился и уже другим тоном произнес. «Ей очень повезло. Мой брат — глава клана. Он очень богат. Не смей сравнивать мою сестру со шлюхами, с которыми встречался!» — взбесилась Дарья. При мысли, что Элька в свое время бредила этим красавцем, а он ее низвел до охотницы за деньгами, стало совсем тошно. «Камияр, уходи, иначе я скажу много такого, чего бы ты не хотел о себе услышать», — попросила, чувствуя, что сорвется. «Нам нужно обсудить, когда и где мы объявим о нашем браке. Можем заказать ресторан, пригласи гостей, мать». Барс тоже еле сдерживался, задетый таким отношением, и говорил подчеркнуто спокойным тоном. «Что?» — изумилась Дарья. «Зачем?» «Ты передумала?» «Нет, но я думала, что мы потанцуем, ты сообщишь об этом куда следует, и мы тихо улетим». Последние слова прозвучали вообще едва слышно, так как Барс смотрел на нее странным взглядом. «Да не смотри ты на меня так!» — занервничала Даша. «Твой брат женился за один вечер без всяких объявлений и долгих расшаркиваний. Почему ты собрался устраивать из этого какой-то цирк?» «Это мой первый брак, и мне бы хотелось отпраздновать такое событие», — скрипнул зубами Камияр. «А у твоего брата какой по счету?» — уцепилась за его слова Дарья. «Давай поговорим о нас», — с нажимом произнес Барс. «О нас? Нас нет. Ты забыл, что мы женимся лишь для того, чтобы я могла скорее уехать на Баттас?» «Что это меняет? Ты же согласилась на близость со мной?» «Я согласилась с тобой. Спать!» — поправила Даша, закрепляя в его памяти этот факт, чтобы потом претензий не было. «Парой мы от этого не станем. Слушай, вот встретишь свою девушку, тогда и празднуйте это событие на здоровье. А я не хочу, чтобы по возвращении меня доставали вопросами о нашей совместной жизни и причинах развода». «Ты собираешься скрыть факт нашей свадьбы?» — изменился в лице Барс. «Скажем, не вижу смысла кричать о ней на каждом шагу», — твердо произнесла Даша. Лично она не видела в этом каких-то проблем и не могла понять, почему Камияр так болезненно реагирует.